Мы откроем второе соборное послание апостола Петра. Прочитаем несколько стихов. Второе соборное послание апостола Петра, первая глава. Я прочитаю 2, 3, 4 стихи. Будем внимательны к прочитанному. «Благодать и мир вам, да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия, через познание, призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Братья и сестры, я одну центральную мысль хочу подчеркнуть в этом послании. Я ее выражу такими словами. Благодать и мир, и все потребное для жизни приобретается через познание Бога. Еще раз, братья и сестры, эту мысль вы прочтете и сегодня услышите в проповеди. Если будете читать дома, то эту мысль вы уясните. То есть в этом отрывке заложен такой смысл. Благодать и мир – это все приобретается через познание Бога. Благодать. Слово «благодать», оно состоит из, можно сказать, двух слов – «благо» и «даяние». Благо, то есть доброе, полезное, служащее к нашему счастью. То, что нам дает Бог – доброе, полезное, то, что служит к нашему счастью. И апостол Петр об этом говорит – «благодать вам». Братья и сестры, благодать – это то, что мы получили как незаслуженную милость от Господа. Она не зарабатывается. Она по милости Господа нам дается. То есть мы счастливы по милости нашего Господа. Я цитирую один текст Святого Писания, который записан в послании апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стихи можно прочитать, но я частично прочитаю. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, для того, чтобы никто не хвалился». Братья и сестры, чем мы спасены? Благодатью. То есть Бог дал нам благо для счастья, для жизни вечной, для спасения. Еще один текст. Второе послание апостола Павла к Тимофею, 1 глава, 9 стих. Там говорится о нашем Христе, спасшего нас не по делам нашим, но по благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Бог нас спас. Братья и сестры, Он благодать, то есть благой дар, усмотрел еще прежде вековых времен, чтобы нас спасти. Еще один текст Святого Писания. Послание к римлянам 3:24. Апостол Павел говорит, что мы получаем оправдание даром по благодати Его. Братья и сестры, благодать – это все, что с ней связано, дано Богом нам по Его милости, не по нашей заслуге. Если по нашей заслуге, то это плата. Бог с нами не расплачивается, братья и сестры. Он дает нам дар, да мы и не смогли бы, братья и сестры, это заслужить. Благодать, которую дает Господь, она настолько многогранна, многосторонняя, объемна и прекрасна. Я только некоторые аспекты благодати Божией, то есть Его дара, хочу немножко пояснить или сказать для нашего назидания. Апостол Петр в втором послании, это 4 глава, 1 послание, 10 стих, говорит, «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил как добрые мы домостроители многоразличной благодати Божией». То есть благодать многоразличная. Ну, вот некоторые аспекты. Первая сторона благодати, братья и сестры, наверное, это самое важное. Это благодать для спасения. Смотрите, как об этом говорит апостол Павел в послании к Титу, 2 глава. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». То есть мы все, имеющие спасение, получили по благодати Божией. Вот в этом проявлена была благодать спасительная. Братья и сестры, благодать еще нам дает не только спасение, она нас приобщает к определенному труду. Благодать дана Богом и для определенных даров, которые мы получили от Господа. Давайте, я только некоторые стихи буду читать. Послание к Римлянам, 12 глава. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования». Братья и сестры, апостол Павел говорит, если ты учитель, брат, это тоже незаслуженный дар. Я его не заслужил, это благодать Господа. Я уже как-то пояснял, братья и сестры, что мы таланты унаследуем от родителей, а дары, они даны Богом. С приходом Духа Святого, с рождением свыше, Бог наделяет нас всякими дарами. И вот по Его многоразличной благодати мы получили и дарование. Учитель ли? Учи. Увещатель ли? Увещевай. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Братья и сестры, и даров много. Мы как-то с вами уже проводили беседу, что 12 даров мы находим в Святом Писании. В принципе, их даже больше. Которыми Бог обогатил церковь. И все эти дары, без исключения, они даны по благодати. Мы их не заслужили. Бог нам их подарил. Благодать, братья и сестры, она дана и для нас, для нашего служения. Апостол Павел в послании к Коринфянам, 15 глава, 9-10 стихи, пишет. «Я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом Господним, потому что гнал Церковь Божию, но благодатью есть то, что есть, и благодать Его во мне». Вот потрудилось больше, апостол Павел говорит об этом. «Я более всех потрудился, впрочем, не я, а благодать, которая со мною». То есть, братья и сестры, благодать нам дана для спасения, благодать нам дана для даров, благодать нам дана для служения. Благодать, вот апостол Павел еще тоже об этом говорит в Деянии святых апостолов. Ну, это не апостол Павел, а как свидетельство. 4 глава, 33 стих. Апостол же с великою силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех. То есть, братья и сестры, благодать, она дана была для служения, чтобы апостолы могли проповедовать с дерзновением. В принципе, то, что мы получили Духа Святого, в этом и выражается благодать. Они исполнялись Духом Святым и совершали служение. Благодать, она определяет наш духовный рост. И хочу сказать, она способствует духовному росту. Благодать и для этого дана. То есть, не только для спасения, для получения даров, для дерзновения в служении, братья и сестры, и она еще для того, чтобы мы приобретали духовный опыт, и для того, чтобы мы могли возрастать в познании нашего Господа и способствовать нашему духовному росту. Второе послание Петра, 3:18. Петр так заканчивает свое послание. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа». А Павел к Тимофею пишет второе послание. 2 глава, 1 стих. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Братья и сестры, благодать, которую мы получили, я хочу сейчас сделать некоторые ударения. На каких моментах? Для спасения. Мы получили благодать для даров. Мы получили благодать для служения. Мы получили благодать для того, чтобы возрастать в познании нашего Господа, приобретать духовный опыт и служить друг другу, как мы сегодня слышали проповедь. Настолько ярко она была выражена неоднократно. О служении нашему Господу. Вот благодать нам дана для этих вот наших и методов служения, вот, и жизни. И вот, братья и сестры, эту благодать многоразличную надо хранить. Если мы ее получили, если мы ее приняли, как в вопросе спасения, как в вопросе служения, как в вопросе даров, эту благодать надо сохранить. Братья и сестры, ее можно лишиться. И Писание об этом говорит. Благодать можно потерять или лишиться благодати для спасения, лишиться благодати можно для даров, лишиться благодати можно для служения, лишиться благодати можно для возрастания. И Писание нас предупреждает. Давайте мы процитируем один текст Святого Писания. Можно его прочитать? Послание к Евреям, 12:15 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, братья и сестры. То есть могут найтись люди, которые лишатся благодати Божией для спасения. Каким образом? Чтобы какой горький корень вот среди вас, появившись, не причинил вреда. То есть, чтобы не было среди вас какого-нибудь блудника, нечестивца. Братья и сестры, это грехи, которые ведут к потере благодати для спасения. И это очень опасно. И апостол Павел, предупреждая, говорит нам, наблюдайте, чтобы этого не случилось. Знайте, что такие грехи ведут к разрыву с Богом и толкают человека в погибель. Этого делать нельзя, человек должен себя беречь. Хотя, братья и сестры, даже если человек иногда впадает в подобные грехи, благодать, братья и сестры, она для спасения настолько велика и славна, что Бог не лишает человека возможности снова прийти для получения прощения, если он не ожесточает свое сердце, если он не продолжает оставаться в грехе, тогда все кончено. И Писание говорит, некое ожидание огня остается для этих людей, готового вот пожрать вот этих противников, богохульников, восстающих против имени Господа и так далее. Я сейчас не хочу говорить. Братья и сестры, ну, за этим тоже надо наблюдать. То есть, Писание учит нас, чтобы мы бодрствовали. Второе, братья и сестры, надо наблюдать, чтобы нам не потерять дара. То есть не лишиться, Писание тоже об этом говорит, чтобы нам, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, то есть можно потерять благодать для спасения, лишиться во всяком случае, можно лишиться благодати для дара. И я с большим сожалением, братья и сестры, могу отметить, я бы мог некоторые имена назвать, братьев дорогих, моих сверстников, которые были даровитые. Мне сравняться с ними нельзя было. По их дарованиям, по природным их качествам, но они не хотели служить Богу. Братья и сестры, я радуюсь, что они в церкви. Там где-то на задней скамеечке что-то делают, обычно ворчат, недовольны всем служителями, все их не устраивает, но все-таки они как-то еще придерживаются пути спасения. Хотя ничего не делают, только, может быть, мешают, братья и сестры. Но и тому радуюсь, что такие люди есть в церкви. Пускай идут, вот хоть как-то держатся за спасение. Братья и сестры, но я знаю, что есть талантливые люди, одарованные, но угасили себе дар Святого Духа, подавили свои таланты себе и сделались бесполезными. Наблюдайте, чтобы кто из вас не лишился благодати для служения. Братья и сестры, в нашей среде тоже такие могут люди быть. Они талантливы, Господь их наделил дарами, а они ничего не делают в церкви. Или не хотят делать. Я хочу с уверенностью сказать, вы лишитесь благодати для служения. Потом, может быть, захотите. И Писание об этом говорит. Исава, приводя примера, он потом захотел. Отца умолялся слезами, но не мог переменить мысли отца. И вот Павел как раз этот пример и приводит для подтверждения той опасности, которая нас подстерегает. Братья и сестры, особенно молодежь, если Господь вас призвал к служению, если вы получили дар, берегите этот дар, храните его, смотрите, чтобы вам не лишиться этой благодати. Не для спасения, а для служения. Вы можете быть бесполезными в деле Господнем. Это очень плохо, братья и сестры. Оттого сегодня есть просто, может быть, иногда трутни в церкви, они почти ничего не делают. Братья и сестры, как дары, так и служение, которому мы призваны, надо дорожить. Самый простой труд, самый маленький. Мы должны хранить благодать и радоваться, что мы на какой-то труд Богом поставлены. И как хорошо, когда находятся люди, они готовы всякий труд выполнять. Братья и сестры, такие люди, вот как в притчах мы читаем, видел ли ты человека проворного в деле своем? То есть человека, который делает, хочет делать. Вот, и он способности свои направляет к тому, чтобы что-то делать. И мудрец древности Соломон говорит, он не будет стоять перед простыми. Он будет стоять перед князьями, он будет стоять перед вельможами. Даже простой человек, но желающий, и то имеет успех. Братья и сестры, я знаю людей, которые вообще не способны. На них и в церкви-то почти никто не обращал внимания по их способностям, но которые старались служить Господу. Удивительно, Господь как употреблял их. И в будущем они становились служителями. Кстати, я один из них, братья и сестры. Вот я никогда не видел себя способным. И, в общем-то, даже это выслушивал свой адрес неоднократно. Но у меня всегда было желание что-то сделать для Господа. Сделать что-то приятное братьям моим и сестрам. И я удивлялся, что Господь меня не отвергал, а наделял благодатью для служения. Нас Господь предупреждает через свое послание. Павел пишет, Это тоже 12 глава послания к евреям, 28 стих. «Итак, мы приемли царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Братья и сестры, я не хотел бы раскрывать эту прекрасную тему очень много, потому что моя цель, моя мысль, я ее подчеркнул в самом начале. Благодать и мир, все это приобретается, все это достигается, братья и сестры, через познание нашего Господа. То есть, если мы хотим, я снова повторяю эту мысль, если мы хотим иметь благодать для спасения, если мы хотим иметь благодать для того, чтобы дары иметь от Господа, и эти дары были употреблены нами, если мы хотим возрастать в служении, братья и сестры, это все достигается только одним путем. Через познание Господа Иисуса Христа. И вот представьте себе, благодать, какое прекрасное свойство, что мы имеем от нашего Господа. И это все дается. Дается. Бог дает даром, а мы, братья и сестры, прилагая усилия, получаем. Вторая мысль, которую я хотел подчеркнуть, мир. Братья и сестры, то есть благодать и мир. Вот два этих свойства, два этих прекрасных качества, два этих величайших дара мы от Господа получаем. Благодать и мир. Вот то, что нет у людей, то, что вообще, братья и сестры, мы желаем приобретать, то, что нам нужно, то, что этому миру нужно, то, что нашим детям надо, это, то, что нашим семьям надо, это благодать и мир. Вот не будет благодати, братья и сестры, мы все теряем абсолютно. Если нет мира, что у нас за семьи будет? Что у нас будет за общество? Что у нас будет за христианство? Что у нас будет за взаимоотношения с людьми, если у нас не будет мира? Так в самом начале своего святого послания апостол Петр под влиянием Духа Святого закладывает такое фундаментальное основание вот этих важных истин. Вам благодать и мир от Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, это и как пожелание. Это как благословение апостольское. Это как благословение от нашего Господа. Благодать и мир. Благодать и мир. Мир – это отсутствие вражды, отсутствие войны, отсутствие ссор, отсутствие неприязни. Благодать вам и мир. То есть в Церкви Божией среди народа Господнего нет ссор. Там полный мир. Благодать вам и мир. Братья и сестры, если где-то это нарушено, если у нас какие-то враждебные отношения, если мы где-то начали терять благодать или лишаться благодати, если мы живем в вражде, есть причина. И я хочу сказать, братья и сестры, что иногда причина бывает не потому, что мы сами по себе вот немножко по характеру раздражительные, чуть-чуть злопамятные, может быть, где-то, чуть-чуть слабые на язык, сплетнями там можем как-то руководствоваться и так далее. Не только поэтому. Братья и сестры, мы немножко потеряли самое главное. Это познание нашего Господа. И я хочу сказать, с этого начинается. Как только мы перестали познавать нашего Господа, мы начинаем терять мир. Мы начинаем терять благодать. И для служения, это в первую очередь для служения, братья и сестры. Вопрос спасения – это самый последний, наверное. Потому что все начинается с отступления, с маленького. Перестал служить Богу, угасил дары Духа Святого, занял пассивную позицию, потом нарушается мир в семье, где-то в церкви нарушается мир, потом вляпался в какой-то грех, и все. Вот так вот бывает с человеком. А потом караул. Братья, что делать? Есть еще одна мера. Это отлучение бывает таких людей от церкви, потому что уже нельзя иначе. И Павел говорит, таких людей надо отсекать. Братья и сестры, но это самое последнее. Он уже потерял и благодать, или утратил эту благодать. Он променял ее, как Исав, за похлебку. То есть он с этим миром вот съединился. Это страшное дело, братья и сестры. А начинается с самого, вот, казалось бы, вот безобидного. И я хочу сегодня молодежь нашу наставить, братьев наших, дорогие. У нас столько возможностей для того, чтобы вот пребывать в благодати. Находиться в благодати, мир Божий, это целая тема, я сегодня просто сейчас уже не смогу, хотя я подготовился говорить о мире, что он из себя представляет и сколько Писания говорит вообще о мире. Я не имею в виду о Вселенной, а наш внутренний мир, Потому что мы имеем мир с Богом, мы имеем мир друг с другом, Бог нас примирил. Мир – это отсутствие вражды, в моем сердце в первую очередь. Как Писание говорит, в сердце своем не враждуй на брата. Вот здесь, братья и сестры, в моем сердце должен быть мир, хотя вокруг война будет, а у меня мир. И Бог нас к этому призвал, благодать вам и мир от Господа. И Писание говорит, в познании Господа нашего Иисуса Христа. Давайте мы еще раз этот внимательный текст прочитаем, там дважды повторяется эта мысль. Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа. Вы хотите, чтобы умножалась благодать? Вы хотите, чтобы умножался мир, братья и сестры? Я хочу. Значит, что надо делать, молодежь? Надо познавать Господа. Надо познавать Господа. Дальше мы читаем. Как от божественной силы Его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия через познание. Опять, братья и сестры, вы чувствуете, о чем говорит Писание? Нам дано все потребное для жизни и благочестия. Оказывается, мы настолько люди, вот, получившие благодать, действительно преизобилующую благодать получившие. Через что? Через познание. Кого? Через познание призвавшего вас славой и благостью, которыми дарованы вам великие драгоценные обетования. Братья и сестры, я поражаюсь. Глубочайший смысл, все просто не объяснить. В коротком тексте Святого Писания, и все связано с познанием нашего Господа. А Писание учит, познавай Его. Это целая тема. Познавай Его. Каждый день познавай Его. Братья и сестры, и познавать можно в любых обстоятельствах. И Бог иногда создает такие обстоятельства. Величайший и мудрец, и страдалец Ветхого Завета Иов. Я, говорит, слухом о тебе слушал. Глаза мои увидели. Он познал Господа. Во всех путях Писания говорит, познавай Господа. Братья и сестры, нам вообще-то Богом дана благодать такая удивительная, чтобы мы познавали Господа вот в Его могуществе, в Его славе, в Его величии, в Его творчестве, в Его любви. Познавай. Святое Писание открывай. Познавай Его. Вот сегодня проповеди были. Это жизненные примеры. Братья и сестры, это что, не познание Господа? Брат свидетельствует, как Бог его из болота греха вытащил. Он с детства слышал о Господе, как и многие, может быть, из нас. И сколько среди нас тех, которые тоже противились Слову Господню, а благодать действовала, да? Братья и сестры, через это мы Бога познаем, Его милующую, вот, благословляющую руку, которая вот так щедро наделяет нас своими благословениями. То есть, братья и сестры, познавать Господа можно каждый день. Что мы должны делать? Все наши проповеди, служение хора, молитвенные собрания, братья и сестры, в принципе, они имеют цель Господа познавать. Если только наши уши закрыты к Слову Господню, если мы стали невосприимчивы, если нам стало неинтересно уже, если мы заняли пассивный образ жизни, мы познавать не будем. Бог для нас становится чужим, братья и сестры. Вот здесь-то и утрачивается благодать. Вот здесь-то мы лишаемся мира, братья и сестры. Вот здесь-то мы уже идем не в ту сторону. А вот Писание говорит, мне хотелось сегодня призвать всех, братья и сестры, если мы хотим возрастать в благодати, если мы хотим, чтобы мир Божий господствовал в наших сердцах, и пускай мне будут говорить зло, на меня будут негодовать, а у меня мир, братья и сестры, что мне сделают? Нет зла в ответ. Оно будет тогда, когда я познаю Господа. Когда я познаю Господа. Так вот, братья и сестры, чтобы приобретать благодать, возрастать в ней, чтобы дары сохранялись, чтобы в служении мы пребывали, давайте познавать Господа. Видеть Его славу, видеть Его величие. А это начинается, братья и сестры, с чтения Писания. С времени, которое мы уделяем для того, чтобы рассуждать о Слове Господнем. Без этого познать Бога невозможно. Нам дано Писание. Это самое первое, через что Господь себя открывает, через свое Писание. Поэтому дьявол больше всех сил прилагает к тому, чтобы нам закрыть глаза или сделать нас, ну, как бы сказать, людьми пассивными в плане чтения Писания. Библию сделает для нас скучной. Как мы познаем Бога? А не познаем благодать, мы, братья и сестры, не сможем приобретать. Не сможем. Мы сейчас с вами помолимся. Пускай Господь нас благословит, братья и сестры, чтобы вот это, то, что Господь нам дал, благодать и мир, мы могли сохранять, возрастать в благодати, возрастать в божественном мире. И это будет, если мы будем познавать нашего Господа. Аминь. Помолимся нашему Богу. Будем доверять Иисусу, постоянно взоры к небу вам.